Барин. Барин. Съезжу я в Москву, что ли? Хоть глазком на Володьку взгляну. Незачем, незачем. Он съезжу. И не спрошу с ни у кого. И никто запретить мне не может. Потому я мать. Какая ты мать? Ты девка гулящая. Вот ты кто? Сказывай, что тебе от меня надобно? Вот как? Уж и девкой гулящей звать стали. Да, девка, девка гулящая, девка, девка. Фу. Вот уж правду барышня Анненька сказывала, страшно с вами. Страшный есть. Ни удовольствия, ни радости. Одни только каверзы. В тюрьме арестанты лучше живут. Прохорушка! Прохорушка! Входит Прохор. Слушаюсь. Прохорушка, пойди скажи Евпроксинюшке, что барин ключ от буфета просит. Слушаюсь, барин. Иди. Ася, Ася, Ася. Барин! Барин, я говорю ей, Евпроксия Никитична, ключ от буфет, пожалуйте. Барин просит, а она мне подождет кикимора. Порфирий что-то шепчет, грозит кому-то пальцем, затем кулаком. Прохор в ужасе выбегает из комнаты. Евпроксия Никитична! Баринушка! Да. Что с вами? Что случилось, говорите? Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь в кабинет ко мне, убью! Убью! Убью! Убью! В гостиную входит Анненька. Одета она совсем не по сезону. В городское ватное пальто больше для вида, нежели для тепла. И, видимо, закоченела. Барышня, вы ли? Я? А что? Дядя здоров? Что, дяденька, так ништо? Вы-то, барышня, все ли здоровы? Да. В комнату, незамеченный никем, вошел Порфирий Владимирович. Сестрица, все ли здорово? Уж месяц, как в Кречетове при большой дороге в могиле лежит. Что это, спаси Господи? Уж и при дороге. Известно, как самоубийц хоронят. Господи! Ну, что на меня глядите? Хороша? Ну уж какая есть. А впрочем, после об этом, после. Сейчас велите-ка ямщика рассчитать, да дядю предупредите. Ой, изябла я, Евпроксинюшка. Очень изябла. А тут как назло холодище, а во мне косточки здоровой нет. Водки бы мне. Есть у вас? Да вы бы, барышня, лучше чайку, самовар сейчас будет готов. Нет, чай потом, сейчас водки. Вы, впрочем, дядя-то, покуда не сказывайте об водке. Все потом само собой увидится.